Глава вторая. Первое приключение. Солнце стояло высоко, когда Шаста проснулся, ибо что-то влажное и теплое прикоснулось к его щеке. Открыв глаза, он увидел длинную конскую морду, вспомнил вчерашние события и сел, и громко застонал. «Ой!» — еле выговорил он. «Все у меня болит, все как есть, еле двигаюсь». «Здравствуй, маленький друг», — сказал конь. «Ты не бойся, это не от ушибов. Ты упал-то раз 10, все на траву, даже приятно. Правда, один раз ты отлетел далеко, но угодил в куст». Словом, это не ушибы, так всегда бывает поначалу. Я уже позавтракал, завтракай и ты. — Какой там завтрак? — сказал Шаста. — Говорю же, я двинуться не могу. Но конь не отставал. Он трогал несчастного и копытом, и мордой, пока тот не поднялся на ноги, а, поднявшись, не огляделся. Оттуда, где они ночевали, спускался пологий склон, весь в белых цветочках. Далеко внизу лежало море, так далеко, что едва доносился плеск волн. Шаста никогда не смотрел на него сверху и не представлял, какое оно большое и разноцветное. Берег уходил направо и налево, белая пена кипела у скал, день был ясный, солнце сверкало. Особенно поразил Шасту здешний воздух. Он долго не мог понять, чего же не хватает, пока не догадался, что нету главного запаха рыбы. Ведь там и в хижине, и у сетей рыбой пахло всегда, сколько он себя помнил. Это ему очень понравилось, и прежняя жизнь показалась давним сном. От радости он забыл о том, как болит все тело, и спросил, «Ты что-то сказал насчет завтрака?» «Да», — ответил конь, — «посмотри в сумках. Ты их повесил на дерево ночью, нет, скорее, под утро». Он посмотрел и нашел много хорошего. Совсем свежий пирог с мясом, кусок овечьего сыра, горстку сушеных фиг, плоский сосудец с вином и кошелек. С деньгами. Столько денег, 40 полумесяцев, он никогда еще не видел. Потом он осторожно сел у дерева, прислонился спиной к стволу и принялся за пирог. Конь тем временем пощипывал травку. — А мы можем взять эти деньги? — спросил Шаста. — Это не воровство? — Как тебе сказать? — отвечал конь, прожевывая траву. «Конечно, свободные говорящие звери красть не должны. Но это... Мы с тобой бежали из плена. Мы в чужой земле, деньги — наша добыча. И потом без них не прокормишься. Насколько мне известно, вы, люди, не едите травы и овса. Не едим. А ты пробовал? Да, бывало. Нет, не могу». И ты бы не мог на моем месте. — Странные вы твари, — заметил конь. Пока Шаста доедал лучший завтрак в своей жизни, друг его сказал, — «Покатаюсь-ка, благо без седла», лег навзничь и стал кататься по земле, приговаривая, — «Ах, хорошо, спину почешешь, ногами помашешь, покатайся и ты, сразу легче станет». Но Шаста засмеялся и сказал, «Какой ты смешной, когда лежишь на спине!» «Ничего подобного!» — ответил конь, но тут же лег на бок и прибавил не без испуга, «Неужели смешной?» «Да!» — отвечал Шаста, «Ну и что?» «А вдруг говорящие лошади так не делают?» Перепугался конь, «Ведь я научился у немых, глупых лошадей! Какой ужас!» Прискочу в Нарнию, и окажется, что я не умею себя вести, как ты думаешь, Шаста. Нет, честно, я не обижусь. Настоящие, свободные кони, говорящие, они катаются. Откуда же мне знать? Я бы на твоем месте об этом не думал. Приедем, увидим. Ты знаешь дорогу? До Ташбаана знаю. Потом дороги нет. Там большая пустыня. Ничего, ты не бойся, одолеем. Нам будут видны горы. Ты подумай, северные горы. За ними Нарния. Только бы пройти Ташбаан. От городов надо держаться подальше. Обойти его нельзя. Тогда придется сильно кружить, боюсь заплутаться. В глубине страны большие дороги, возделанные земли. Нет, пойдем вдоль берега. Тут нет никого, кроме овец, кроликов и чаек. Разве что пастух другой. Ну что, тронемся? Шаста оседлал коня и с трудом сел в седло. Ноги у него очень болели, но Иго-го сжалился над ним и до самых сумерек шел шагом. Когда уже смеркалось, они спустились по тропкам в долину и увидели селение. Шаста спешился и купил там хлеба, лук и редиски, а конь, обогнув селение, остановился дальше, в поле. Через 2 дня они снова так сделали, и через 4 тоже. Все эти дни Шаста блаженствовал. Ноги и руки болели все меньше. Конь уверял, что он сидит в седле, как мешок. «Стыдно, если нас увидит», — говорил он. Но учителем был терпеливым. Никто не научит ездить верхом лучше, чем сама лошадь. Шаста уже не боялся рыси и не падал, когда конь останавливался с разбегу или неожиданно кидался в сторону. Оказывается, так часто делают в битве. Конечно, Шаста просил, чтобы конь рассказал ему о том, как сражался вместе с Тарханом. И тот рассказывал, как они переходили вброд реки, и долго шли, без отдыха, и бились с вражьим войском. Боевые кони самой лучшей крови, бьются не хуже воинов, кусаются, легаются и умеют, когда надо повернуться так, чтобы всадник получше ударил врага мечом или боевым топориком. Но рассказывал он реже, чем Шаста о том просил. «Ладно, не надо», — говорил он. — Сражался я по воле Тисрока, словно раб или немая лошадь. Вот в Нарнии среди своих я буду сражаться как свободный за Нарнию. О-го-го-го-го-го-го! Вскоре Шаста понял, что после таких речей конь пускается в галоп. Уже не одну неделю двигались они вдоль моря и видели больше бухточек, речек и селений, чем Шаста мог запомнить. Однажды лунную ночь они не спали, ибо выспались днем, в путь вышли под вечер. Оставив позади холмы, они пересекали равнины. Слева в полумиле был лес, море лежало справа за низкой песчаной дюной. Конь то шел шагом, то пускался рысью, но вдруг он резко остановился. — Что там? — спросил Шаста. — Чш! — сказал конь, насторожив уши. — Ты ничего не слышал? — Слушай! — Как будто лошадь к лесу поближе, — сказал Шаста, послушав с минутку. — Да, это лошадь, — сказал конь. — Ах, нехорошо! «Ну что такого? Крестьянин едет?» — сказал Шаста. «Крестьяне так не ездят!» — возразил Иго-го. «И кони у них не такие!» «Неужели не слышишь? Это настоящий конь и настоящий Тархан!» «Нет, не конь. Слишком легко ступает. Так-так, это прекраснейшая кобыла!» «Что ж сейчас она остановилась?» — сказал Шаста. «Верно», — сказал конь. «А почему?» «Ведь и мы остановились, друг мой. Кто-то выследил нас. Что же нам делать?» — тихо спросил Шаста. — Как ты думаешь, они нас видят? — Нет, слишком темно. — Смотри, вон туча, — сказал конь. — Когда она закроет луну, мы как можно тише двинемся к морю, если что, песок нас скроет. Они подождали, и сперва шагом, потом легкой рысью двинулись на берег. Но туча была уж очень темной, а море вовсе не показывалось. Шаста подумал, наверное, мы уже проехали дюны, как вдруг сердце у него упало. Оттуда, спереди, послышалось долгое, скорбное, жуткое рычание. В тот же миг конь повернул и понесся во весь опор к лесу от берега. «Что это?» — еле выговорил Шаста. «Львы!» — на скаку отвечал конь, не оборачиваясь. После этого оба молчали, пока перед ними не сверкнула вода. Конь перешел вброд широкую мелкую речку и остановился. Он весь вспотел и сильно дрожал. «Теперь не унюхают», — сказал конь, немного отдышавшись. «Вода отбивает запах. Пройдемся немного». Пока они шли, он сказал: «Шаста, мне очень стыдно. Я перепугался, как немая тархистанская лошадь. Да, я недостоин называться говорящим конем. Я не боюсь мечей и копий, и стрел, но это пройду-ка я рысью». Но рысью он шел недолго. Уже через минуту он пустился галопом, что неудивительно, ибо совсем близко раздался глухой рев, на сей раз слева из леса. «Еще один!» — проговорил он на бегу. «Эй, слушай!» — крикнул Шаста. «Та лошадь тоже скачет!» «Ну и хо-хо-хорошо!» — выговорил конь. «У Тархана меч, он защитит нас!» «Что ты?» — сказал Шаста. «Тебе все львы да львы! Нас могут поймать, меня повесят, как конокрада». Он меньше, чем конь, боялся львов, потому что никогда их не видел. Конь только фыркнул в ответ и прянул вправо. Как ни странно, другая лошадь прянула влево, и вслед за этим кто-то зарычал сперва справа, потом слева. Лошади кинулись друг к другу. Львы, видимо, тоже. Они рычали попеременно с обеих сторон, не отставая от скачущих лошадей. Наконец луна выплыла из-за туч. И в ярком свете Шаста увидел ясно, как днем, что лошади несутся морда к морде, словно на скачках. И Го-Го потом говорил, что таких скачек в Тархистане и не видывали. Шаст уже не надеялся ни на что. Он думал лишь о том, сразу съедает тебя лев, или сперва играет, как кошка с мышкой, и очень ли это больно. Думал он об этом, но видел все. Так бывает в очень страшные минуты. Он видел, что другой всадник мал ростом, что кольчуга его ярко сверкает, в седле он сидит как нельзя лучше, а бороды у него нет. Что-то блеснуло внизу перед ними. Прежде чем Шаста догадался, что это, он услышал всплеск и ощутил во рту вкус соленой воды. Они попали в узкий рукав, отходящий от моря. Обе лошади плыли, и вода доходила Шасте до колен. Сзади слышалось сердитое рычание, и, оглянувшись, Шаст увидел у воды темную глыбу, но одну. Другой лев отстал, — подумал он. По-видимому, лев не собирался ради них лезть в воду. Кони наполовину переплыли узкий залив. Другой берег уже был виден, а Тархан не говорил ни слова. «Заговорит», — подумал Шаста, — «как только выйдем на берег, что я ему скажу? Надо что-нибудь выдумать». И тут он услышал два голоса. «Ах, как я устала», — говорил один. «Тише, Уинни», — говорил другой, — «придержи язычок». «Это мне снится», — подумал Шаста. «Честное слово, та лошадь заговорила». Вскоре обе лошади уже не плыли, а шли, а потом вылезли на берег. Вода струилась с них, камешки хрустели под копытами. Маленький всадник, как это ни странно, ни о чем не спрашивал, он даже не глядел на Шасту, но Иго-Го вплотную подошел к другой лошади и громко фыркнул. — Стой, — сказал он, — я тебя слышал. Меня не обманешь, госпожа моя, ты говорящая лошадь, ты тоже из Нарнии. Тебе какое дело? — вскрикнул странный Тархан и схватился за Эфес, но голос его кое-что подсказал Шасти. — Да это девочка, — догадался он. — А тебе какое дело? — продолжала незнакомка. — Зато ты мальчик, грубый, глупый мальчишка, наверное, раб. «Иконократ?» «Нет, маленькая госпожа», — сказал конь, — «он не украл меня. Если уж на то пошло, я его украл». «Что же до того, мое ли это дело, посуди сама. Земляки непременно приветствуют друг друга на чужбине». «Конечно», — поддержала его лошадь, — «уж ты-то молчи». — сказала девочка. — Видишь, в какую беду я из-за тебя попала? — Никакой беды нет, — сказал Шаста. — Можете ехать, куда ехали. Мы вас не держим. — Еще бы! — вскричала всадница. — Как трудно с людьми, — сказал кобыли конь. — Ну, просто мулы. — Давай мы с тобой разберемся. Должно быть, госпожа, тебя тоже взяли в плен, когда ты была жеребенком. — Да, господин мой, — печально отвечала Уинни. — А теперь ты бежала? — Скажи ему, чтобы не лез, когда не просит, — вставила всадница. — Нет, Аравита, не скажу, — ответила Уинни. — Я и впрямь бежала. Не только ты, но и я. Такой благородный конь нас не выдаст. Господин мой, мы держим путь в Нарнию. — Конечно, — сказал конь, — и мы тоже. Всякий поймет, что оборвыш, едва сидящий в седле, откуда-то сбежал. Но не странно ли, что молодая Тархина едет ночью без свиты, в кольчуге своего брата и боится чужих, и просит всех не лезть ни в свое дело? — Ну, хорошо, — сказала девочка, — ты угадал. Мы с Уинни сбежали из дому. Мы едем в Нарнию, что же дальше? — Дальше мы будем держаться вместе, — ответил конь. — Надеюсь, госпожа моя, ты не откажешься от моей защиты и помощи. — Почему ты спрашиваешь мою лошадь, а не меня? — разгневалась Аравита. — Прости меня, госпожа, — сказал конь, чуть-чуть прижимая к низу уши. — У нас в Нарнии так не говорят. Мы с Уинни свободные лошади, а не здешние немые клячи. Если ты бежишь в Нарнию, помни, Уинни не твоя лошадь, скорее уж ты ее девочка. Аравита раскрыла рот, но заговорила не сразу. Вероятно, раньше она так не думала. — А все-таки, — сказала она наконец, — зачем нам ехать вместе? Ведь нас скорее заметят. — Нет, — сказал Иго-Го, и Уинни его поддержала. — Поедем вместе, поедем. Я буду меньше бояться, я и дороги толком не знаю. Такой замечательный конь, куда умнее меня. — Шаста, — сказал, — оставь ты их. Видишь, они не хотят. — Мы хотим, — перебила его Уинни. — Вот что, — сказала девочка, — против вас, господин конь, я ничего не имею. Но откуда вы знаете, что этот мальчишка нас не выдаст? — Скажи уж прямо, что я тебе не компания, — воскликнул Шаста. — Не кипятись, — сказал конь. — Госпожа права. — Нет, — обратился он к ней, — я за него ручаюсь. Он верен мне. Он добрый товарищ. К тому же он, несомненно, из Нарнии или Орландии. Хорошо, поедем вместе, — сказала она, но не мальчику, а коню. Я очень рад, — сказал конь. Что ж, вода позади, и звери тоже. Не расседлать ли вам нас, не отдохнуть ли и не послушать ли друг про друга? Дети расседлали коней, кони принялись щипать траву, а Равита вынула из сумы много вкусных вещей. Шаста есть отказался, стараясь говорить как можно учтивее, словно настоящий вельможа, но в рыбачьей хижине этому не научишься, и получалось не то. Он это в сущности понимал, становился все угрюмее, вел себя совсем уж неловко. Кони же прекрасно поладили. Они вспоминали любимые места в Нарнии и выяснили, что приходится друг другу троюродными братом и сестрой. Людям стало еще труднее. И тут Иго-го сказал: «Маленькая госпожа, поведай нам свою повесть и не спеши, за нами никто не гонится». Аравита немедленно села, красиво скрестив ноги, и, важно, начала свой рассказ. Надо вам сказать, что в этой стране и правду, и неправду рассказывают особым слогом. Этому учат с детства, как учат у нас писать сочинения. Только рассказывайте, слушать можно, а сочинений, если я не ошибаюсь, не читает никто и никогда.